Сцена вторая. Венеция, улица, входит Ланчелот. Ланчелот. Конечно, совесть моя позволит мне сбежать от этого жида, моего хозяина. Бес меня так вот и толкает, так вот и искушает, говорит: «Гоба, Ланчелот Гоба, добрый Ланчелот, иди, добрый Гоба», или «Добрый Ланчелот Гоба, пусти ноги в ход, беги во все тяжкие, удирай отсюда». А совесть говорит: «Нет, постой, честный Ланчелот, постой, честный Гоба», или, как выше сказано, «Честнейший Ланчелот Гоба, не удирай, топни ногой на эти мысли». Ладно, а храбрый дьявол велит мне складывать пожитки. «В путь, — говорит бес, — марш, — говорит бес, — ради бога соберись с духом, — говорит бес, — и лупи». Ладно, а совесть моя вешается на шею моему сердцу и мудро говорит: «Мой честный друг Ланчелот, ведь ты сын честного отца, или скорее сын честной матери, потому что, сказать правду, отец-то мой несколько, как бы это выразиться, отдавал чем-то, был у него эдакий привкус. Ладно». Совесть мне говорит: «Ланчелот, не шевелись». «Пошевеливайся», — говорит бес. «Не с места», — говорит совесть. «Совесть, — говорю, — правильно ты советуешь. Если повиноваться совести, надо мне остаться у жида, моего хозяина. А он-то, прости меня, Господи, сам вроде дьявола, а чтобы удирать от жида, придется повиноваться лукавому. А ведь он-то, с вашего позволения, и есть сам дьявол. И то правда, что жид — воплощенный дьявол, и, по совести говоря, совесть моя — жестокосердная совесть, если она мне советует остаться у жида. Бес мне дает более дружеский совет. Ой, я таки удеру, дьявол, мои пятки к твоим услугам, удеру!» Входит старый Гоба с корзинкой. Гоба: «Молодой сеньор, скажите, пожалуйста, как тут пройти к сеньору жиду?» Ланчелот в сторону: «О, небо, да это мой единородный отец! Он слеп так, словно ему не то что песком, а крупным гравием глаза засыпало. Не узнает меня. Сыграю с ним какую-нибудь шутку». Гоба: «Почтеннейший молодой сеньор, сделайте милость, как мне пройти к сеньору жиду?» Ланчелот: «А поверните направо при первом повороте, но при самом первом повороте поверните налево. Да смотрите, при настоящем-то повороте не поворачивайте ни направо, ни налево, а ворочайте примехонько к дому жида». Гоба: «Святые угодники, трудно будет попасть на настоящую дорогу. Вы не можете сказать мне, некий Ланчелот, что у него живет, живет у него или нет?» Ланчелот: «Вы говорите о молодом сеньоре Ланчелоте?» В сторону: «Вот погодите, какую я сейчас историю разведу». Старику: «Вы говорите о молодом сеньоре Ланчелоте?» Гоба: «Какой там сеньор, ваша милость? Сын бедного человека. Отец его, хоть это я сам говорю, честный, но очень бедный человек, хотя, благодаря Богу, здоровый». Ланчелот: «Ну, кто бы там ни был его отец, мы говорим о молодом сеньоре Ланчелоте». Гоба: «О, знаком вашей милости, просто Ланчелот, сударь». Ланчелот: «Но прошу вас, старик, то бишь умоляю вас, следственно, вы говорите о молодом сеньоре Ланчелоте». Гоба: «О Ланчелоте, с позволения вашей милости». Ланчелот: «Следственно, о сеньоре Ланчелоте. Не говорите о сеньоре Ланчелоте, батюшка мой, ибо этот молодой сеньор, согласно воле судеб и рока и всяких таких ученых вещей, вроде трех сестер, парок и прочих отраслей науки, действительно скончался или, если можно выразиться проще, отошел в лучший мир». Гоба: «Господи упаси, да ведь мальчуган был истинным посохом моей старости, истинно моей подпорой». Ланчелот: «Неужто ж я похож на палку или на балку, и на посох или на подпорку? Вы меня не узнаете, батюшка?» Гоба: «Ох, нет, я вас не знаю, молодой сеньор, но прошу вас, скажите мне правду, что мой мальчик, упокой Господь его душу, жив или помер?» Ланчелот: «Неужто вы не узнаете меня, батюшка?» Гоба: «Ох, горе, я ведь почти что ослеп, не признаю вас». Ланчелот: «Ну, по правде, даже будь у вас глаза в порядке, вы и то могли бы не узнать меня. Умен тот отец, что узнает собственного ребенка. Ладно, старик, я вам все расскажу про вашего сына». Становится на колени: «Благослови меня. Правда должна выйти на свет, убийство долго скрывать нельзя. Кто чей сын, это скрыть можно, но в конце концов правда выйдет наружу». Гоба: «Встаньте, сеньор, встаньте, пожалуйста, это невозможно, чтобы вы были Ланчелот, мой мальчик». Ланчелот: «Бросим дурачиться, благослови меня. Я, Ланчелот, был твоим мальчуганом, остался твоим сыном и буду всегда твоим детищем». Гоба: «Не могу поверить, что вы мой сын». Ланчелот: «Не знаю, что мне об этом подумать, но я, Ланчелот, слуга жида, и уверен в одном, что жена твоя, Марджери, моя мать». Гоба: «Да, ее зовут Марджери, верно. И могу дать присягу, что если ты Ланчелот, так ты плоть и кровь моя». Господи, будь благословенно имя Твое! Какую ты бороду отрастил! Да у тебя на подбородке больше волос, чем у моего коренника Добина в хвосте. Ланчелот. Значит, у Добина хвост короче стал. Когда я его последний раз видел, у него в хвосте куда больше было волос, чем у меня на подбородке. Гоба. Господи, как ты изменился! Как же ты ладишь со своим хозяином! Я ему подарок принес. Как вы с ним ладите? Ланчелот. Ничего, хорошо. Но что до меня, я решил от него убежать. И до тех пор не присяду, пока не проделаю хорошего конца. Хозяин мой настоящий жидюга. Ему подарки дарить. Подари ему веревку, чтобы удавился. Я у него на службе с голодухи дохну. У меня все ребра можно пальцами пересчитать. Я очень рад, отец, что ты пришел. Отдай-ка свой подарок лучше сеньору Бассанио. Какие он, говорят, замечательные ливреи своим слугам заказывает. Если мне не удастся поступить к нему, я убегу, на край света убегу. Вот редкая удача. Он сам сюда идет. К нему, отец. Потому будь я жид, если еще останусь служить у жида. Входит Бассанио с Леонардо и другими слугами. Бассанио. Это вы можете сделать. Но поторопитесь, ужин не позднее 5 часов. Отправьте эти письма, отдайте ливреи в работу и попросите Грациана зайти ко мне домой. Один из слуг уходит. Ланчелот. Прямо к нему, отец. Гобба. Спаси, Господи, вашу милость. Бассанио. Очень благодарен. Тебе что-нибудь нужно от меня? Гобба. Вот, сеньор, мой сын, бедный малый. Ланчелот. Не бедный малый сеньор, а слуга богатого жида, который хотел бы, как вам объяснит мой отец. Гобба. Он, сеньор, как говорится, спит и видит, Ланчелот. Словом, долго ли, коротко ли я служу у жида, а желательно мне, как вам объяснит мой отец. Гобба. С позволения вашей милости нельзя сказать, чтобы он жил со своим хозяином душа в душу. Ланчелот. Короче говоря, сущая правда в том, что жид меня всячески притеснял, а это меня и заставляет, как мой отец, старый человек, Божьей милостью вам изложит. Гобба. Тут вот у меня блюдо из голубей, я осмелюсь предложить его вашей милости. И просьбица моя, Ланчелот, чтобы не тратить слов даром, просьба эта меня очень интерцедирует, как узнает ваша милость от этого честного старика, потому что, хотя я сам это говорю, хоть и старик, он бедняга. А все-таки отец мой. Бассанио. Говорите кто-нибудь один, чего вы хотите? Ланчелот. Служить у вас, сеньор. Гобба. Вот и весь дефект нашей просьбы. Бассанио. Тебя я знаю и исполню просьбу. Тебя хвалил мне нынче твой хозяин. Повышен ты, коли это повышение, оставить дом богатого жида, чтобы служить такому бедняку. Ланчелот. Старая пословица прекрасно поделилась между моим хозяином Шейлоком и вами, сеньор. У вас Божья благодать, а у него деньги. Бассанио, ты хорошо сказал. Ступайте оба, простись с хозяином и приходи тогда в мой дом. Слугам. Ему ливрею выдать, наряднее других. Исполнить точно. Ланчелот. Пойдем, отец, а? Так мне не найти себе места, а? Так у меня языка во рту нет. «Ладно», — смотрит на свою ладонь, — «найдите-ка во всей Италии еще такую счастливую ладонь. Готов ее положить на Библию для присяги, что я буду удачлив. Вы посмотрите-ка, нечего сказать, простая линия жизни. Женщин-то женщин сколько? 15 женщин, пустое дело, 11 вдов, 9 девиц, для одного человека не дурной доходец. Кроме того, 3 буду тонуть на краю гибели. Да еще смертельная опасность на краю перины. Это я называю удачное спасение. Ну, если фортуна женщина, она добрая бабенка в таких делах. Пойдем, отец. Я с жидом прощусь в одно мгновение ока». Уходит вместе со старым Гобба. Бассанио. «Так позаймись, прошу, друг Леонардо, всем этим. Закупив и все устроив, скорее вернись. Я нынче угощаю друзей ближайших. Поспеши, ступай». Леонардо. «Со всем усердием все исполню я». Входит Грациано. «Где господин ваш?» Леонардо. «Вот он там, сеньор». Уходит Грациано. «Сеньор Бассанио». Бассанио. «Грациано?» Грациано. «К вам просьба есть, Бассанио. Заранее согласен. Грациано. Вы не должны мне отказывать в этом. Я должен ехать с вами в Бельмонт». Бассанио. «Должны? «Так и едем. Но, Грациано, слушай, ты слишком резок, пылок, невоздержан в речах. Тебе идут такие свойства. В глазах у нас все это не пороки. Но где тебя не знают, там, пожалуй, покажешься ты дерзким. Постарайся ж прибавить несколько холодных капель терпения в свой пылкий дух, иначе ты повредишь мне диким поведением, и все надежды рухнут». Грациано. «О, Бассанио, коль не приму я скромный вид, не буду учтиво говорить, ругаться редко, молитвенник носить, взирать смиренно во время предобеденной молитвы, глаза прикрывши шляпою, вздыхать, аминь, и строго соблюдать приличия, как тот, кто смотрит бабушке в угоду святошей, больше вы не верьте мне». Бассанио. «Отлично, мы увидим, Грациано, но эта ночь не в счет, вы не судите меня по ней». Бассанио. «Нет, это было б жаль. Скорее просил бы вас надеть одежды смелейшего веселья. Жду друзей я повеселиться. А теперь прощайте, есть дело у меня». Грациано. «А я иду к Лоренце и к другим, но к ужину мы будем все у вас». Уходит.